Глава 11. Илверт. Айкейш пришел в мою палатку поздно ночью. Он грозно взглянул на Рину, и девчонка выскочила прочь, даже не спрашивая, надо ли. Я проводил ее удивленным взглядом. «Подружка?» — спросил Айк. «Подарок», — ответил я, и провидец хрипло рассмеялся. «Вот значит как. Хорош подарочек. Но я пришел поговорить не об этом. Скажи-ка мне, Ваше Величество, приняли ли вы решение, о котором мы говорили?» «Да», — ответил я, чувствуя, как внутренне все замирает от волнения. «Да, Лер Эйш, я принял решение». «И каким же оно будет?» «Я готов идти на Изельгард». Сам не верил в то, что говорю, но действительно был готов. «Если так нужно для объединения Ритонии, я готов сражаться с Османдом на его земле и победить. Но что стану делать с Изельгардом потом, после того, как его завоюю? Этого сказать пока не мог». «Тогда я готов помочь вам взять Самарин», — тихо сказал Айк. «Дайте руку и расскажите, что планируете делать». Его холодные пальцы сомкнулись на моем запястье, и стало жутко. Из меня будто вынимали душу, но так было необходимо, и я заговорил. «Призрак моего отца утверждает, что под Самарином есть система подземных ходов, и она ведет за пределы города. Я хочу найти туда вход, но пока ничего не получилось». «Хм...» — Эйш кивнул чему-то, известному только ему. «Система ходов, говорите?» «Да, есть. Пусть ваши призраки обыщут западные стены Самарина. Я вижу вас там, вижу, как проходят ваши войска. Значит, и тайные двери где-то рядом». Я тут же отдал мысленный приказ, а затем вышел, подозвал Лера Янтеля и приказал. «Пошли с десяток человек к западным стенам Самарина. Пусть осторожно обыщут там все». «Что именно искать, Ваше Величество?» — спросил тот. «Проход в город». Янтель умчался, а я вернулся в палатку. Эйш стоял почти у входа и смотрел на огоньки, окружавшие мой лагерь. «А призрак Илверта так и таскается?» — спросил он. «Да», — я склонил голову. «Никак не получается отправить его обратно в мир мертвых». «Потому что он там и не был. Думаю, он рядом с вами с рождения, прикрепился к искрам силы и тянет на себя в надежде, что глупый мальчишка будет плясать под его дудку. Как матушка? Здорово?» «Я не знаю. Уже пару месяцев не получал от нее известий». «Не получали или не хотели получать, Ваше Величество?» Льдистые глаза Эйша пугали больше, чем все орды мертвых мертвецов. «Льдистые глаза Эйша пугали больше, чем все орды моих мертвецов. Не хотел». «Как глупо. Ваш персональный призрак побаивается бывшую королеву. Согласитесь, дома он не так вас донимал». Я кивнул. Отец все равно появлялся, но всегда в то время, когда матери не было рядом. Могло ли быть, что даже после смерти он все равно ее боялся? Но ведь в детстве там, во дворце Самарина, он появлялся рядом с ней достаточно часто. Или нет? Память — сложная штука, от нее не убежать, но и не всегда удается вернуть утерянное. «Лер Эйш», — решился я, — «скажите, вы можете взглянуть, как там мои близкие?» «Могу», — кивнул он. «Но стану ли? Вы начнете нервничать и делать глупости, Ваше Величество». «Давайте без титулов», — взмолился он. От этого, Ваше Величество, становилось только все более и более тошно. «Как прикажете», — он пожал плечами. «Я не буду делать глупостей». «Уверен?» Я кивнул. «Что бы там ни было дома, я не сорвусь в никуда». «Как думаешь, где сейчас твоя мать?» — спросил Айк. «Не знаю. Может быть, в доме на юге? Может, в каком-нибудь из тайных убежищ Ника? Мы постоянно переезжали. Думаю, сейчас все так же». «Хорошо, давай взглянем». Он снова коснулся моего запястья и погрузился в свои миры, мне неведомые. Лицо Айка стало настолько потусторонним, у меня даже мороз пробежал по коже. Что за человек оказался рядом со мной? «Думай о матери», — приказал он. Мои дела тебя не должны беспокоить». И я представил маму. Не такой, как видел в последние дни перед отъездом, когда мы только и делали, что ссорились, а такой, какой она обычно становилась в нашем доме у залива. Веселой, улыбающейся, безмятежной. Сестры были очень на нее похожи, только глаза, как у Ника, ясно-серые, а не голубые, как у матушки. Как же мне их не хватает. «Твоя матушка жива и здорова». Пальцы Айка исчезли с руки. «Они с девчонками, они с девочками рядом с моей невесткой Эмилиндой. Значит, скорее всего, в замке Эрвинга Атеуса». «Почему они там?» — насторожился я. «Мы гостили у дяди Эрвинга только раз, и то я был совсем маленьким». «Может, потому что твоего наставника рядом с ними нет?» «А где Ник?» Айк покачал головой. «Эти знания тебе не нужны, мальчик. Тем более тебя уже ждут». Действительно, у входа в палатку появился Янтель. Он был чем-то глубоко взволнован. «Ваше Величество!» Биар поспешно поклонился. «Мы и нашли ход. Пока еще не знаем, куда он ведет, но, похоже, Самарин. Немедленно подготовьтесь к наступлению, но не гасите огни. Пусть горожане думают, что мы продолжаем осаду. Оставьте здесь отряд из 20 человек, остальные со мной». «Но, Ваше Величество, вы лично поведете войска?» — засомневался Янтель. «Да», — ответил я. «И к утру Самарин будет наш». И закипела подготовка к бою. Тихо, по возможности незаметно и бесшумно. Рине я приказал оставаться в лагере. Что делать с Эйшем, не знал, но Айк решил проблему за меня. «Я иду с тобой», — сказал он уверенно. «Там много коридоров, ты заблудишься». «Хорошо», — ответил я. «Тогда вперед». И мы выдвинулись в ночь. Казалось, весь мир замер. Сейчас я не звал с собой мертвых, только живых. Призывать призраков придется внутри городских стен, а для умертвей открывать ворота. Поэтому пока только я и мои немногочисленные воины. Когда мы оказались у западных стен, понял, что сам никогда бы не отыскал этот проход. Крышка люка пряталась под толстым слоем мха, вросла в землю и слилась с ней. Чудо, что мы вообще обнаружили, где она находится. Вниз вели проржавевшие от старости ступеньки. Было заметно, что ходом давно никто не занимается. Значит, отец не солгал, и горожанам о нем неизвестно. «Спускаемся по одному», — скомандовал я. Первым пошел Янтель, за ним человек 5 из его отряда, потом уже я, и следом потянулись остальные. Эйш двигался рядом со мной бесшумной тенью. «В этот рукав часть отряда», — командовал он шепотом, а я озвучивал распоряжение тем, кто следовал за мной. «Налево проход, еще налево проход. Здесь тоже можно оставить часть отряда». Так мы и шли, пока Айк вдруг не остановился. Со мной осталось человек 30, остальные разбрелись в указанных им направлениях. «Мы у дворца», — указал он на ступеньки, ведущие вверх. Я отстранил охрану, первым пополз вперед и попытался сдвинуть намертво въевшуюся в перекрытие крышку люка. «Нет, тут должен быть механизм», — ощупал стены, саму лестницу, ничего. В сердцах ударил рукой по стене, и люк вдруг сдвинулся, с места отъехал в сторону, а в лицо ударил свежий прохладный воздух. Я выбрался на поверхность, сделал пару шагов и замер. Самаринский дворец. 15 лет назад я видел его в последний раз, сложенный из светлого камня, с резными башенками и колоннами, бьющими фонтанами. И вот он снова передо мной. «Потом полюбуешься», — встрял призрак отца. «Призрак. Значит, можно призывать остальных. Я и призвал». Тени наводнили улицы, послышались первые крики, а затем лязг оружия. Часть отряда отправил, чтобы открыть ворота и впустить умертвей, а мы шли к дворцу. За считанные мгновения город засветился огнями, только не праздничными, как во времена моего детства, а свидетельствами войны и гибели. Люди начали выбегать на улицы. Они метались в ужасе, не понимая, как враг мог проникнуть в город, а вокруг дворца уже смыкались кольца солдат в черной форме из Эльгарда и темно-синей Летонии. Я остановился. «Какие будут приказы, Ваше Величество?» — спросил Янтель. «Нам нужен дворец», — ответил я. «Атаковать!» а по улицам уже несся рев. Это мои мертвые сподвижники вступили в битву. Воцарился хаос. Я замер чуть в отдалении, в тени одного из домов. Не для того, чтобы спрятаться, а чтобы сосредоточиться. Со мной остался только Эйш и отряд из 10 человек. Они окружили меня плотным кольцом. Я прислонился спиной к прохладной стене и закрыл глаза, чтобы чувствовать каждую ниточку, которую удерживал, каждую душу, которой не давал уйти. Я направлял их, полностью послушных моей воле. Они не испытывали страха и боли, сражаясь с живыми. Моя армия была непобедима для тех, в ком не было магии. «Ваше Величество, дворец взят!» Голос Янтеля ворвался в мой разум, и я открыл глаза. На улицах все еще шел бой, но защитники дворца отступили. Следующее, что я увидел, распахнутые настежь ворота и аллею, уходившую к центральному входу. «Старайтесь взять в плен врагов, а не убить», — приказал Янтелю. «Город уже наш, ни к чему лишние смерти». «И это говорит некромант?» — зудел над духом отец. «Их смерти твоя жизнь». «Погибших я подниму, но зачем убивать еще живых?» «Глупец!» «Не разговаривай с призраками вслух, это напрягает», — хмыкнул Эйш. Я кивнул. Принял к сведению, но привычка брала свое. Вот ворота остались позади. Я все еще не верил, что это происходит на самом деле, а не во сне. Двери во дворец тоже были распахнуты настежь. Откуда-то тянуло дымом, слышались крики и плач. Но это все воспринималось посторонним фоном. Я будто вернулся в детство, почувствовал себя совсем юным и беззащитным. И это ощущение мне не нравилось. «Анализировать будешь потом», — не сдавался отец. «Шагай давай к тронному залу, пусть все видят, что король вернулся. Прямо по лестнице вверх и направо». Я и шел. Пол будто горел под ногами, воины все еще тянули из меня силу, и мое состояние было подобно трансу. Вроде бы и здесь, и в то же время где-то далеко. Страшно. От осознания, насколько хрупка человеческая жизнь рядом с величием этой махины. Страшно. Следов пожара не видно. Дворец отстраивали заново? Или огонь уничтожил только часть помещений? Я не помнил, как здесь все было раньше. Помнил только матушкины комнаты, куда любил прибегать. Она ругала меня, чтобы не мешался под ногами. Вот она, дверь тронного зала. Кто-то распахнул ее передо мной. Я не видел, кто не обращал внимания. Трон все еще был здесь. Над ним герб Летонии, меч, пронзающий змею. Я подошел к трону и остановился. «Ну что же ты?» Призрак отца замер рядом. «Он по праву твой!» Я развернулся лицом к своим спутникам. В зале царил полумрак, и они тоже казались призраками. «Самарин наш!» — сказал я, сам до конца не веря. «И вся Летония будет нашей!» Раздались приветственные крики. Я сел на трон, чувствуя себя немного неловко. Ведь дело было не во власти, а в моем долге, который стремился исполнить. Долг перед Летонией и самим собой. «Кто управлял городом в последнее время?» — спросил я. «Совет из представителей Летонии и Изельгарда», — ответил Янтель. «Советников казнить. Я подниму их, и пусть все любуются каждый раз, когда встречаются с моей армией. Всех остальных пленников обеспечить необходимым лечением и достойными условиями. Предложить желающим перейти на нашу сторону — с остальными потом решу, как быть». «Слушаемся, Ваше Величество». «Янтель, выстави посты на городских стенах и проследи, чтобы не было разбоя». «Наивный мальчик», — прошелестел призрак отца. «Да город утонет в крови и оргиях». «Нет». «Что нет?» — спросил Янтель. «Ничего», — покачал я головой. «За поведение солдат отвечаешь лично. Выполнять». «Слушаюсь, Ваше Величество!» Он поклонился и вышел. Следом я отпустил живых охранников, оставив только с десяток мертвых. И, конечно же, здесь был вездесущий Эйш. «Изельгард наступает!» — вдруг сказал он. «К утру под стенами Самарина будут первые полки, поэтому твоим людям стоит готовиться к битве, а тебе самому отдохнуть». «Они опоздали!» — улыбнулся я. «Да, но совсем чуть-чуть. В городе все еще беспокойно, твои люди плохо знают местные возможности обороны. А ночи мало, чтобы выстроить полноценную защиту, тем более у тебя не так много живых воинов». «Я выставлю мертвых». «Не полагайся всегда на магию, Илверт. Может настать час, когда она тебе не поможет». «Это предсказание?» — поморщился я. «Нет предупреждения, но советую к нему прислушаться. А пока несколько часов на отдых у тебя все же есть». «Мне некогда отдыхать», — покачал головой. «Хочешь свалиться от магического истощения? Право твое, но впереди бой, и я бы советовал восстановить силы перед тем, как снова бросаться в атаку». «Хорошо, ты прав», — кивнул я, а сам задумался. «Отдохнуть где?» В моих комнатах был пожар. Его следов, понятно, уже не осталось, но сам этот дворец казался настолько чужим, что я не мог понять, куда пойти, где можно отдохнуть. Айк только вздохнул, глядя на меня. «Кликните кого-то из слуг», — сказал он, и пару минут спустя в зал втолкнули совсем молоденькую девчонку. «Покажи его величеству, где здесь можно отдохнуть», — приказал Эйш, а девушка смотрела на меня огромными от ужаса глазами. Я как-то лениво подумал о том, что Айк вроде как был женат. Как он рискнул оставить супругу в такое время? Но мысль пришла и исчезла, а я потянулся за служанкой в коридор. Мы поднялись на этаж выше, застыли на пороге роскошной спальни. «Эти комнаты принадлежали главному советнику Дарсу», — тихо сказала она. «Лучше спален во дворце нет». Я только кивнул. Как же я устал. Отослал всех прочь, выставил мертвую охрану и закрыл за собой дверь. На кровать упал, даже не раздеваясь, и, кажется, сразу уснул. Снился дом. Ник, мама, сестры. И там во сне я был абсолютно счастлив.